Глава 38. К конечному пункту поезд пришел через 46 минут. Двери открылись, но на этот раз автоматчики остались в вагонах. Двое проверяющих опять преградили путь. Старший снова козырнув сказал «Попрошу документы». И снова, возвращая, сказал «Прошу». На этом, однако, проверка не кончилась. Личная охрана того, который жил в метро, состоявшая целиком из соплеменников приезжего, встретила его на перроне, наставив автоматы и прищурив глаза. И здесь повторилось «Попрошу документы». «Прошу». Затем заглянули в портфель, вывернули карманы, ничего подозрительного не нашли, кроме маленького перочинного ножика в виде дамской туфельки, который приказали оставить до возвращения. Обыск закончился тем же словом «Прошу», и начальник личной охраны взял при этом под козырек. Пока Лаврентий Павлович застегивал портфель, у него в голове возникла озорная мысль. А что если проверить, как начальник охраны несет свою неусыпную службу? Он посмотрел на начальника веселым взглядом и задал как будто совершенно невинный, но на самом деле такой вопрос, который мог бы стать первым шагом на пути к неформальным отношениям. — Как дела, Геннадзвали? — интимно и по-грузински спросил Лаврентий Павлович, застегивая слегка озябшими пальцами пуговицы френча. При этом он улыбнулся и подмигнул начальнику, как бы говоря, что уж мне-то, как своему человеку, ты можешь рассказать о себе, поделиться своими радостями или заботами. Но начальник не принял ни этой улыбки, ни этого интимного тона и, казалось, вообще не услышал звука произнесенных здесь слов. Молча сжав губы, он терпеливо ждал, покуда приезжий справится с замком, и только после этого произнес по-русски. «Товарищ Сталин вас ждет». И, пропуская Лаврентия Павловича вперед, нажал на кнопку секретной сигнализации, предупреждая кого-то о прибытии нового гостя.